Амореи. Старое толкование слова Амореи, как народ гор или горцы, чисел 13-30, теперь вытесняется толкованием, основанным на археологических данных, что аккадийцы словом Амуру обозначали народ, живший на запад и на юг от Вавилонии. Шумеры или сумерийцы называли тот народ Марту, а египтяне называли тот народ Эмир. Язык амореев был родствен угарицкому, ханаанскому, еврейскому и арабскому. Главным божеством амореев был Амуру, бог бури, а его супругами были Белет-Сери и Ашрату. Согласно Библии, амореи были потомки Амарея, третьего сына Ханаана, Бытие 10:16. В дни Авраама амореи жили в Хацацон-Фамаре, Бытие 14:7, на юго-запад от Мертвого моря. А Мамре и братья его, жившие близ Хеврона, были союзниками Авраама и помогли ему отбить Лота, уведенного в плен Кедорлаомером, Бытие 14:11-16. Амореи упомянуты Богом в числе народов, землю которых имел унаследовать потомство Авраама, когда мера беззаконий амореев наполнится. Бытие 15:13-16. Относительно религии и нравственности амореев можно думать, что она стояла не выше, а возможно и ниже обычаев других народов Палестины, о которых Моисей заповедал Израилю: «Предай заклятию хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Второзаконие 20:17-18. К мерзостям, какие эти народы творили в угождение своим богам, принадлежали половые сношения с близкими родственниками, мужеложство, скотоложство, приношение детей в жертву идолу и разные формы оккультизма. И Моисей уверял израильтян: «Из-за сиито мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Второзаконие 18:12. Во второй год по выходе из Египта, придя в Кадес-Варни, Моисей объявил народу: «Вы пришли к горе Аморейской, которую Господь Бог наш дает нам. Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Второзаконие 1:19-21. Но народ предложил послать разведчиков, которые принесли бы точные данные о земле, о жителях, о городах и о дороге. Послали 12 человек. Те разведывали 40 дней, принесли громадную кисть винограда и сообщили: «Там подлинно течет молоко и мед. Но народ, живущий на земле той, силен, и города, укрепленные, весьма большие. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евусеи и амореи живут на горе, хананеи не живут при море и на берегу Иордана». Чисел 13:26-30. В общем, доклад разведчиков напугал израильтян, и те подняли ропот: «Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас». Второзаконие 1:27. Когда же смутителей постигла внезапная кара Божья, и Моисей возвестил народу, что за непослушание и неверие Богу они будут блуждать по пустыне 40 лет, то как бы наперекор Моисееву предопределению, что нет с ними Господа, многие пошли овладевать землею, а результат их похода так описан: «И выступил против вас амарей, живший на горе сей, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы». Второзаконие 1:44. 38 лет спустя из пустыни Кедемов Моисей отправил своих послов к Сигону, царю Аморейскому, за разрешением пройти через его владение большой дорогой в землю на запад от Иордана. Сигон не только не позволил, но собрал свой народ и двинулся навстречу Израилю. Амореи были разбиты, а их земля от потока Арнона до потока Иавока на севере и до Иордана на западе досталась победителям. Такая же участь постигла и другого аморийского царя Ога Басанского, чисел 21-21-35. Землю Сигона и Ога Моисей передал во владение колену Рувимову, Гадову и половине колена Манасина. Иисуса Навина 12:1-6. Поражение Сигона и Ога, царей аморейских, наполнило страхом жителей Палестины. Иисуса Навина 2:9-11. Беда их состояла в том, что каждый больший город представлял отдельное царство, и эти царства воевали одно с другим. А в общем, все они платили дань Египту, как свидетельствуют Тель-Амарнские письма. В Библии отмечено, что на небольшой территории, от Синайской пустыни на юге до гор Ермона и Ливана на севере, от Иордана на востоке до Средиземного моря на западе, находилось 31 царство. И все они были завоеваны Израилем под начальством Иисуса Навина. Иисуса Навина 12:7-24. Только 5 царей Иерусалима, Хеврона, Ярмуфа, Лахиса и Девира объединились было и пошли наказать кавоанитян за их союз с Израилем. Но эти 5 царей аморейских были разбиты, пойманы и убиты по приказу Иисуса Навина. Иисуса Навина 10:1-12. Другая коалиция, включавшая царей аморейских, хананейских, хетейских, ферезейских, ябусейских и евейских, собралась было на севере, у вод миромских, и тоже была разбита и уничтожена израильтянами. Иисуса Навина 11:1-14. Хотя в нескольких местах Библии написано, что в завоеванных ими городах израильтяне истребили всех, не оставили ни одной души, но не все города и села они завоевали, а только главнейшие или царские. И в дальнейшем, по прекращении военных действий, жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, и брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. Судей 3:5-6. В дни пророка Самуила был мир между Израилем и амореями. 1 Царств 7:14. И только царь Соломон, потомков амореев и других неизраильских народов, сделал оброчными работниками. 3 Царств 9:20-21. То есть обязал их выполнять трудовую повинность. Даже по возвращении израильтян из вавилонского плена некоторые из них женились на аморенках. Ездри 9:1. Археология имеет много данных относительно амореев. Саргон I Аккадский оставил надпись, что он завоевал страну Амуру, установил там власть и поставил свою стелу. Гудея, царь Лагаша в Вавилонии, в надписи на одной из его статуй упоминает, что строительный материал ему доставляли с гор Марту, шумерское название амореев. Золотым веком амореев считается время от 2025 года до Рождества Христова, когда они проникли с юга в царство шумеров и отрезали города Ниппур и Изин от Ура на юге. Около 1895 года до Рождества Христова аморейский шейх Суму-Абум воцарился в Вавилоне, а его 5-м потомком был теперь всемирно известный законодатель Хаммураби. Около 1814 года до Рождества Христова предприимчивый аморейнин Шамши-Адад I воцарился в Ассирии, а сын его Ясмах-Адад в продолжении 17 лет управлял царством городом Мари. Город Мари – откопан французом Паро в 1933-39 годах под Тель-Харирири в Сирии. Кроме остатков храмов, дворцов и статуй, Паро нашел в архиве Зимри Лима, последнего царя Мари, больше 20 тысяч табличек, какие отослал в Луврский музей в Париже. В Египте в усыпальнице Бени Хасана на стене изображены амореи, приносящие дары Египту. Одно время владычество мореев простиралось от Персидского залива до Средиземного моря и до границы с Египтом. Просуществовали амореи около 1500 лет. На севере и западе они были стеснены и покорены хитеями, на востоке – вавилонянами, а на юге – евреями. Ассирийские цари называли амореями некоторые царства Сирии. Постепенно амореи слились с другими народами и совершенно исчезли. Археология подтверждает верность слова Господня, сказанного евреям через пророка Амоса 2:9-10. «Я истребил пред лицом их аморея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Аминь».